Глава 11. Неизвестный человек делает странное предложение. День походил на день. В тюремной камере ничто не менялось. Та же скудная еда времен военного коммунизма, те же тоскливые заботы тюремной камеры, та же похлебка из ячменя, распорядок дежурств, очередь уборки. День как день. И дням этим нет конца. Как я теперь понимаю, никто не знал, что, собственно, со мной следует делать. Расстрелу я, вероятно, не подлежал, как несовершеннолетний. Освобождению тоже не мог подлежать, как преступник и преступник серьезный. Осудить меня на несколько лет заключения? Но кто мог в то время взять на себя такую обузу? Несколько лет содержать заключенного? Новый строй боролся за существование. Его сторонники считали, что со дня на день наступит мировая революция, а противники ждали, что со дня на день он рухнет. В обстановке напряженной борьбы бандитов расстреливали нещадно. И вдруг нашелся бандит, которого расстреливать нельзя. Со мной просто не знали, что делать. Вот я и сидел, ел ячменную похлебку, в очереди убирал камеру и выносил парашу. И казалось мне, повторяю, что это однообразная и тоскливая жизнь не кончится никогда. И вот 20 декабря 1920 года меня вызвали из камеры. Вызывали меня, конечно, и раньше. Я предполагал, что опять повторится очередной допрос. То ли потому, что дело попало к новому следователю, то ли приехало начальство решать, что со мной делать. Снова, наверное, выслушают мои много раз повторенные показания. Снова будут думать, как быть, если и расстрелять меня нельзя, и отпустить на волю опасно. Привели меня в кабинет начальника тюрьмы, в котором я и раньше неоднократно бывал. Начальник тюрьмы сидел за письменным столом. В кресле перед ним сидел незнакомый мне человек. Был он в поношенной шинельке, в очках. Ничто в нем не привлекало моего внимания. Ничто не показалось из ряда вон выходящим. Это мог быть какой-нибудь комиссар, проверяющий заключенных. Или, как я думал и раньше, какой-нибудь новый следователь. Неизвестный человек посмотрел на меня, встал и сказал: «Извини, пожалуйста, из-за меня тебя побеспокоили и пригласили в кабинет. Правду сказать, я не помнил, чтобы следователи извинялись перед заключенными». Я промычал что-то неопределенное. Он назвал мне свою фамилию. Макаренко. Сказал как-то между прочим: «А тебя, кажется, Семеном зовут?» «Вот и хорошо. Мы с тобой почти тезки. Меня зовут Антон Семенович». После этого он начал излагать свое дело. Напомню, был декабрь 20-го года. То, что сейчас, почти через полвека, могло показаться обыкновенным, то время должно было своей неожиданной новизной произвести на меня впечатление ошеломляющее. Должно было произвести, но не произвело. Макаренко, тоном очень обыкновенным, по-видимому, совершенно не стараясь произвести на меня впечатление, заговорил о том, что, мол, недалеко от Полтавы создается трудовая колония, и что он предлагает мне в эту колонию перейти. Я не помню, разумеется, какими словами эту колонию описывал мне Макаренко. Во всяком случае, рассказ его ни в какой степени меня не поразил. Почему-то представилось мне довольно тоскливое место и не очень сытая жизнь. Во всяком случае, точно могу сказать, что никакого радостного возбуждения, никакого предвкушения новой радостной жизни я не испытал. Немного, как я уже говорил, удивило то, что он передо мной извинился. Но это показалось мне просто чудачеством, а вовсе не признаком нового ко мне отношения. Запомнилось из его слов, что в колонии, кроме земли, будут и мастерские, и что он надеется, если ребята ему помогут, что из колонии может получиться толк. О планах своих он говорил не очень уверенно, стараясь как бы внушить мне: все это только попытка, и что из этого получится, предсказать трудно. Закончил он фразой, тоже в тюремных условиях необычной, но сказанной так просто, что вся ее необычность стала мне ясна гораздо позже. Смысл этой фразы заключался приблизительно в том, что если, мол, ты, Семен Колобалин, разделяешь мою точку зрения и тоже думаешь, что из колонии может выйти толк, то, мол, давай попробуем. За все время, пока этот загадочный Макаренко нарочито прозаическим тоном излагал свои очень скромные планы, начальник тюрьмы не произнес ни одного слова. Я-то знал, что все равно именно начальник здесь главный, и от него все зависит. Я-то краем глаза посматривал, думал, может, он улыбнется, кивнет, так сказать, подтверждает и улыбкой, или кивком, что он, мол, начальник тюрьмы, не возражает против моего ухода. Но начальник ни разу не кивнул и не улыбнулся. Он сидел с неподвижным лицом, ничем не выражая своего отношения к словам странного посетителя. Молчал и я, не зная, что отвечать. «Ну, так как ты решаешь?» – спросил Макаренко. Я пробурчал что-то не очень внятное, из чего, впрочем, можно было понять, что не возражаю.